Ступай, сухо. Саня Бульбин и Саня Подъезд. Я обдолбался, и я на небе. Вокруг пустота, лишь только тени. Спой, сухи, много, и ничего не надо. Да, лишь братву, ну а наряда. Брат, навари колбак. Уже расскажи-ка, брат, чему ты рад? Спай сухо, спасает от недуга. Даже тогда, когда очень худо. Спай сухо, что б я делал без тебя? Моя спай сухо. Но без тебя, как без воды, как без хлеба, как без еды, как без любви, как без мамы, как без папы, спай сухо, как животные без души очень рады. Это Саня Водный.